и сунулся снова лицом в пол, когда носок ботинка выскользнул из-под скованных кистей. Минуты три лежал без сознания. Потом прошептал едва слышно: «Мудила, мудила ты, капитан! От меня не зависит. Они твою бабу сюда не приведут. Они тебя к ней присоединить должны, понял? А что ты меня убьешь, им насрать? Давай, калечь дальше, палач!» «Уже 2 часа прошло, — подумал он, — после того, как я заставил эту падлу позвонить в посольство, и никакого толку. Похоже, им действительно плевать на исполнителей захвата. Галю не отдадут, хоть я их пополам перерву. Ладно, едем». Рывком за шиворот он поднял на ноги сначала одного ГБшника, потом второго. «Давайте в машину, быстро!» Такси стояло здесь же. Да, работали эти ребята грамотно. Использовать в оперативных целях старый лондонский кэп с фальшивым номером было самым разумным. Этот черный старомодный ящик никто не запомнит в городе, где он обязательная часть пейзажа. ГБшники неловко пролезли в широкий проем двери, плюхнулись на сиденье. «А ну, на откидные!» Тычками он помог пересесть на откидные сиденья спиной к движению, так спокойнее. «А ты здесь полежи!» — он покосился на серва, который стонал все громче. «Галю получу, тут же отдам товарищам ключи от тебя. Пока отдыхай». Он распахнул ворота мебельного склада. Уже совсем стемнело. Панкрас сиял сквозь стекла негасимыми вокзальными огнями. Справа черное на черном, едва заметно, но тяжко прорисовывалось на фоне неба гигантская скала старого дворца. Он сел за руль, вывел машину в узкий проезд между вокзалом и путепроводом, вылез, запер ворота, сунул ключ в карман и через минуту влился в череду такси, отъезжающих от боковой стоянки у вокзала. Сзади, за сеткой и стеклом, кряхтели ГБшники. Ему хотелось думать, что это именно комитет, а не ГРУ. Аквариума он боялся помимо сознания. Если бы поверил, что ребята с Хорошовки, наверное, сдался бы сразу. Слишком хорошо помнил кадры, связанный живой Пеньковский, въезжающий в топку подвальной котельной. Старательно сделанный крупный план лица, учебный фильм, воспитание высоких морально-политических качеств советского военного разведчика. «Мой кэп на углу», — сказал он в трубку, прижал ее плечом и плотней прикрыл дверь старомодной телефонной будки. «Ваши гаврики в нем. Жду 5 минут, потом сдаю их местным ребятам. И очередную сотню своих готовьте на выдворение. Пусть ребята уже багаж пакуют. В будущей невыездной жизни пригодится. Ясно? Значит, через 5 минут моя жена должна сесть в мою машину. Иначе уже сейчас пишите ноту про недружественный акт». Галя сидела молча. Она пристроилась на откидном, и он чувствовал, что смотрит ему в затылок, не отрываясь. Когда на углу напротив посольства она села в машину, бережно поддерживаемая под локоток лбом из службы безопасности, он даже в зеркальце увидел, что руки ее дрожат, подергивается и голова. Вернулся тик, приобретенный лет 15 назад, когда ее вместе с другими отказниками, засевшими в калининской приемной, погрузили в ментовский автобус, вывезли 50 километров от Москвы и выкинули. Ночью, на пустой дороге, в 20-градусный мороз, декабрьский, с ветром. Сейчас она сидела молча, смотрела в его затылок, и дрожащие руки чуть слышно скребли, царапали, дергали сетку, отделяющую водителя от салона. Только когда через яркие, но уже пустые переулки вырвались в Челси, переехали мост и ровно, почти не тормозя у светофоров, поехали к Ваксхалл, она заговорила, и Володя почувствовал, как тяжело с усилием разжимаются ее губы. Он уже знал такое ее состояние, когда она впадает в оцепенение, и чем дольше в нем находится, тем тяжелее ей заговорить. Опять — сказала она, и голос сорвался в высокий, болезненно детский.